70-е. Проведите мероприятие. Вам не всегда нужно искать деньги самостоятельно. Проведите мероприятие, чтобы собрать немного денег для благотворительной организации на свой вкус. Проведите у себя в офисе продажу выпечки, попутно поделившись с коллегами рецептом пирога, испеченного без пластиковых отходов. А деньги от продажи перечислите в благотворительную организацию.